Глава 11. Я замираю и сжимаюсь. Я еще не готова к сексу. Не готова повторить все то, через что прошла. И пусть Сабина говорила, что теперь будет иначе, я не верила. Пусть мозги подсказывали, что я должна, чтобы сделать свое положение лучше. Алихан разворачивает меня на себя и опять долго смотрит. «Красивая», — шепчет хрипло. «Пиздец, какая красивая. Покрытая еще красивее. С ума по тебе сошел, Василиса!» Шепчет горячо. Слишком горячо. Так откровенно, что это смущает меня, дезориентирует. У этого мужчины все через край. Он делает больно, не стесняясь. Не стесняясь, заставляет чувствовать себя королевой красоты своими прямыми комплиментами. Я не встречала такого раньше. Это как лед и пламень одновременно. Это пугает меня и дезориентирует. От прикосновений шаль спадает на плечи, он вовсе ее скидывает и распускает волосы. Его пальцы обводят мои скулы. «Не бойся меня сейчас, понятно?» Не успеваю ответить. Он стремительно приближается к лицу и глубоко целует. Его язык горячий и умелый, и сейчас мне почти не страшно. Рваное дыхание и дико бьющееся сердце под рукой говорит о том, что ему не наплевать на меня. Я пока не понимаю, плохо это или хорошо, но не отталкиваю. Чтобы оттолкнуть, надо самой твердо стоять на ногах. А я, очевидно, упаду. Потому что в одночасье потеряла все точки опоры. Снова разворачивает меня спиной к себе, дергает за молнию, тут же оставляя в одном белье. Спасибо Сабине, благодаря ей я сейчас не голая перед ним. Впрочем, этот вопрос тоже стремительно им решен. Он поддевает лифчик, следом за ним отправляются и трусы. «Не бойся», — снова повторяет сипло и целует в шею, когда чувствует, что я опять дрожу. По телу почему-то бегут мурашки, а я боюсь все равно. Ойкаю, когда Алихан вдруг подхватывает меня на руки и несет на кровать. Его шея такая большая и сильная, и мне приходится ее обнять, чтобы не потерять равновесие. Его запах не отталкивает, теперь он знаком, хоть это все равно запах чужого человека. Кладет аккуратно на кровать, нависает сверху, полностью одетый. Его глаза снова везде и снова слишком рядом. Какие они глубокие. Теперь я понимаю, что именно страшно в этом взгляде. В нем страшно утонуть, захлебнуться. Когда взгляд мужчины стекает мне между ног, автоматически зажимаюсь и скручиваюсь. Воспоминания первого раза накрывают холодным ушатом воды. Я невольно жмурюсь и группируюсь, пока не чувствую на коленке горячую руку. «Тихо, кукла», — говорит возбужденно. «Не трону тебя сегодня. Смотреть хочу. Тебе понравится, просто доверься». «Самонадеянно. Как довериться ему?» «Просто, Василиса. Так же просто, как доверилась в первый день. Не успеваю подавить скептицизм, как его руки ложатся на мои плечи. Ласкают кожу, обводят мои контуры. Медленно, плавно, расслабляя и дезориентируя. Он умеет так прикасаться? Я словно бы зависаю на этой мысли, словно бы с интересом смотрю на это со стороны. «Тебя мужчина касался? Вот так, как я сейчас, чтобы голой была?» спрашивает мне в губы, хрипло дыша. «Только ты», — так же хрипло отвечаю, отчего его пальцы сжимаются на моей талии сильнее. «Сосунки с института разве во время медляков залезть под юбку не пытались?» Продолжает свой допрос, не останавливая движений. «Во-первых, я не ходила по институтским дискотекам, не моя сфера интересов. Во-вторых, кому бы я позволила?» Алихан хмыкает. «А мне позволила, значит?» Я открываю глаза и впервые вижу его улыбку. Впервые эта улыбка искренняя. Только удивительно то, что он не губами улыбается. Он улыбается глазами. Они теперь словно бы подсвечены золотом изнутри. Притягивает, завораживает. «Ты не спрашивал?» Тихо отвечаю я, вздрагивая, когда его пальцы трогают меня там, между ног, где все еще до предела чувствительное. «Сам взял». На последних словах его кадык дергается. Смотрим друг на друга. Тело горит. «Вранье!» Сжимает мои половые губы и клитор там и меня подбрасывает, как на углях. «Я дал тебе выбор. Ты могла сказать, что невинна. Почему молчала до последнего?» Я зависла на его словах, зацепилась за свои новые ощущения. Он специально отвлекал меня разговорами, заставляя мое тело работать автономно от разума. Это как укол в руках опытной медсестры. Она обязательно найдет способ сделать его так, что ты сама не заметишь. «Это бы ничего не изменило, ведь так?» Отвечаю, впервые сама поднимая на него глаза и заглядывая в самую душу. «Ты бы все равно меня не отпустил». Мои слова звучат как приговор самой себе. Я устала. Я боюсь. Я деморализована ситуацией, в которой оказалась. И эти умелые прикосновения, его руки, именно такие, заботливые, ласкающие, нежные, этот одержимо сладкий взгляд, который заставляет внутри все сжаться, это сейчас слишком сильно, чтобы я знала, как правильно реагировать. Как противостоять этому? «Скоро сама не захочешь, чтобы отпускал». Его слова звучат как неизбежность и ответ на мой риторический вопрос. Алихан все решил за меня, возможно, еще тогда, когда наши глаза впервые встретились. Понимаю, звучит бредово, но чувствую именно так. Вскрикиваю от умелых действий, просто не могу ни на чем сосредоточиться. Его пальцы творят дикие вещи, неизвестные ни моему разуму, ни моему телу. «Ласкала себя сама раньше?» Снова хриплый вопрос, вторящий прикосновением, запретным и тягучим. «Нет, да, не знаю». Рассыпаюсь на эмоции. Я и правда не знала. Трогала, конечно, как все, изучала себя. Но это уж точно не было и в половину так, как сейчас. «На меня смотри», — приказывает Алихан, и в этот самый момент его пальцы начинают вторгаться внутрь. Я сжимаюсь по наитию. Он шипит. «Даже для пальцев узкая». Это уже не хрип, а просто рваный шепот. Я слышу порочные хлюпающие звуки. «Господи, что это?» Первая мысль — кровь. Откуда там такая влага? Но когда опускаю глаза на его пальцы, понимаю, что я вся во влаге. «Мокрая девочка», — шепчет он страстно. «Очень мокрая». От его слов мне одновременно стыдно и странно. Очередной резкий толчок, очередной мой вскрик — реакция. Хватаю его за шею и впиваюсь в них ногтями. Потом откидываю руки в конвульсии и тут же цепляюсь за запястье, то ли чтобы он остановился, то ли чтобы не останавливался. Умелые движения рук цепляют и клитор, и губы, и ритмично проталкиваются внутрь. Я дергаюсь, трепещу, разлетаюсь. Лицо Алихана очень близко. Он жадно пьет мои эмоции, следя за моей агонией, не отрываясь. Мне вдруг становится очень страшно, словно бы я потеряла контроль над собой. И в тот же самый момент чувствую, как это состояние пугающей невесомости переходит в сладкое, тягучее тепло, растекающееся по всему телу. Мои ногти впиваются в его руку еще сильнее. И в этот самый момент я понимаю, что тепло сменяется пленительно сладкой конвульсией. Закатываю глаза. Принимаю его рваные, резкие поцелуи, сама подставляя под них лицо. Голова в водовороте, мысль о том, что я перед ним совершенно голая и открытая, а он полностью в одежде, только усиливает остроту момента. Собираю себя спустя лишь пару минут и снова натыкаюсь на его улыбающийся взгляд. «Понравилось?» — спрашивает тихо. «Это был оргазм?» — хмыкает, молчит, изучая. «Очень красивая, когда кончаешь. Еще красивее. Глаза можно обжечь. И не только глаза». Переводит взор на свой пах. Я вижу через дико натянутую ткань его возбуждение. Сглатываю нервно. Он ведь не получал никакой разрядки. Все-таки продолжение в виде секса будет? Опять страх и недоверие. Опять воспоминания о том чувстве страшной рези между ног. Алихан следит за моими глазами, но в этот самый момент отвлекается. «Секса не будет, Василиса. Выдохни и не порть себе кайф. После оргазма тело расслабляется, как ни от чего другого. Прочувствуй этот сладкий момент. Второе правило, кукла. Я всегда выполняю свои обещания. Забыла, что ли? А я говорил тебе в аэропорту. Впредь будь внимательнее ко всему, что я тебе говорю». Встает, поправляет волосы. Я словно бы сбрасываю с тела наваждение. И да, мои ноги все еще ватные, а по конечностям бегают мурашки. Но я уже снова в реале. Прикрываю простынёй свою наготу, пытаясь собрать по осколкам и избавиться от головокружения. А какое было первое правило? Ах да, всегда говорить только правду, когда он спрашивает. Может, тетрадь завести? конспектировать слова хозяина моей жизни. Внутренней усмешки не получается, потому что, к величайшему сожалению, он и правда ее хозяин. Пока. Хозяин, которого я не выбирала. «Это ничего не меняет», — отвечаю я, когда он стоит уже в дверях. «То, что сейчас было, не меняет». Он усмехается, поднимая палец к своим губам и жестом показывая, чтобы я умолкла. «Приходи в себя, Василиса, и выходи на кухню, чай мне заваришь. Кое-что нужно обсудить».